Он знал, что с возвращением Энди Эндрюса виноватым оказался он сам, и Джинни, и весь мир. Джинни была для него потеряна, как потеряна была дичь в Муск-Оги, и Сэм, и потерян Сент-Элен. Ничего на свете, ничего, к чему Рой мог бы вернуться. «Что-то ты стал задумываться, дружище», — спросил его как-то Мэри, выходя из дому. «Тебя что-нибудь заботит?» Рой ничего не ответил, пожал плечами и пошел на свое озеро Фэй. Ловля бобров теперь его раздражала. Добывание шкурок стало для него тягостной повинностью, поэтому он стал ускорять ловлю таким способом, которым никогда себе не позволял раньше, как слишком пагубным и опустошительным для бобра. С собой у него было с десяток силков, и он стал ставить их проволочные петли вплотную к выходу из хаток и на шлюзах каналов, что означало поголовное уничтожение. Подобные методы охоты в Муск-Оги всегда вызывали у Роя отвращение, но теперь он с удивлением ловил себя на том, что здесь у него такого чувства не возникает. Он вспоминал параграф, гласящий, что запрещается законом любому лицу применять силки для ловли бобра в любое время года. Но не было обычного, терпкого юмора в том, что он возглашал. Был один только откровенный цинизм под стать быстроте и сноровке, с которой он управлялся силками, чтобы поскорее покинуть болото, ради новых блужданий по хребтам, ради новых разведок и планов, которые теперь отнимали у него большую часть дня. Когда его обуревала эта жажда новых открытий, ловля бобров казалась ему пустой тратой времени, и чем ближе он знакомился с этой страной, тем больше ему не терпелось быстрее закончить облов, провести его интенсивно, даже беспощадно, только бы освободиться поскорее и всецело отдаться освоению чудесных просторов страны серебряных долларов. «Где это ты пропадаешь?» — спросил его как-то Зел тихим ясным вечером, когда они оказались вдвоем в хижине. «Раза два-три я искал тебя на озере Фэй, но тебя там словно и не бывало». Рою не хотелось вступать в разговор с Зелом. «Наверное, бродил где-нибудь поблизости». С досадой отозвался он и сейчас же пожалел об этом. «Я часто поднимаюсь на хребет, Зел, поглядеть, нет ли кого вокруг, да и холодно на этом болоте, сил нет. Вы с Сахатым только и делаете, что шляетесь не весь где. Где Сахатый? Ему уж давно пора было вернуться». Но в эту ночь Мэри так и не вернулся. Зел встревожился. Роя это хотя и заботило, но больше забавляло, когда он представлял себе, как Мэри забрел так далеко, наконец, что и не оборотится в один день. Он не думал, что с Мэрием что-нибудь случилось. Для этого тот был слишком опытный лесовик. В иные, более героические времена из Мэрия мог выйти исследователь новых земель, человек, который мог бы проложить путь, найти несметные сокровища, открыть континент и не придать особого значения своему открытию. Для Мэрия это означало бы всего-навсего следующий холм или следующую долину. Он и сейчас, вероятно, застрял на каком-нибудь из этих холмов или в какой-нибудь долине, замерзая на 30-градусном морозе, вместо того, чтобы полеживать на теплой койке, которую Зел не преминул тотчас занять. И все же Рой завидовал Сахатому. «Ты сходишь поискать его?» — спросил Зел, проснувшись на морозной заре. «Нет», — ответил Рой, — С каждым днем он, сам не зная почему, отвечал Зелу все лаконичнее. Как раз в полдень, в первый день отсутствия Мэрия, Рой, направляясь к Серебряной реке, заметил маленького человечка высоко на склоне возле болота Андатор. Рою едва видно было его вдалеке на крутом снежном склоне сквозь серебряный частокол берез. Это был Зел. Он что-то мастерил между стволов, и по некоторым признакам Рой понял даже и на таком расстоянии, что строил он помост. Рой знал для чего. Зел делал тайник для мехов, недоступный хищникам и укрытый от глаз его компаньонов. «Так значит, Зел помаленьку мошенничает», — усмехнулся Рой. Теперь он был уверен, что часть пойманных андатор Зел свяжует на месте, чтобы не пускать их мех в общую дележку, а сохранить для себя. Рой постоял на месте, чтобы окончательно убедиться в проделке Зела, потом пожал плечами и пошел прочь. Его это не позабавило, как было бы раньше, и не рассердило. Ему было все равно. И мелкий мошенник Зел, и его пушной клад, все это представлялось сейчас неважным, до жути неважным. Несколько раз в течение дня Рой слышал выстрелы. По звуку это напоминало винтовку Мэрия, но полной уверенности у него не было. Вечером Зел опять неистовствовал на безумную, гибельную для них стрельбу Мэрия, но сам Мэрий этого не слышал. Его все не было, и вернулся он только спустя еще сутки. Он пришел с первыми порывами разыгравшегося бурана. Его лицо пунцово краснело из облепившего его кругом снега, когда он пинком ноги распахнул дверь и бросил на пол глянцевитую черную шкуру большого медведя. Рой прихлопнул за ним дверь, в которую рвалась поземка, а Мэри нагнулся и отряхнул с головы и шеи толстый слой снега. «Вышло так, либо мне погибнуть, либо ему», — сказал Мэри о медведе. «Но я его и убил. Ты бы животики надорвал, Рой. Сижу я вчера в укрытии под скалой. Стараюсь как-нибудь согреться, а он лезет туда же. С первого раза я промазал. Он стал поворачиваться, чтобы вылезть. Я вторым угодил ему в голову, а жирный стоит, растопырившись, все равно как скунс, а жирен так, что двинуться с места не может». «А что еще принес?» — спросил Зел. «Да так, всякую мелочь», — сказал Мэри, вытаскивая из мешка несколько шкурок. «Лисенок да котенок, вот и вся добыча». «И это за три дня охоты?» — взвыл Зел. Ровный голос Мэрия обычно заполнял всю хижину, но теперь Мэри молчал, и это было предупреждением Зелу и зловещим признаком для Роя. Сахатый уже не напоминал больше быка, лениво обмахивающего хвостом мух со спины. Сейчас он больше походил на своего тезку-лося, готового ринуться на докучливое ничтожество и смести, затоптать его могучими копытами. Рой видел это, и ему было все равно. Он безучастно наблюдал, чья возьмет, как наблюдал бы встречу хорька и белки, если бы они вздумали помериться силами. Для Роя это было новое отношение к людям, но он еще не сознавал этого. Он знал только, что каждый из них теперь самодавляющая единица, и верх их отчужденности именно в том, что, живя так, как они тут жили, они остались замкнутыми одиночками. Нет у них ни товарищества, ни взаимной помощи. Сейчас потеря этого чувства общности его не трогала. Ему наплевать было, что станется с каждым из них. Снегопад продолжался двое суток, и временами напряженность становилась угрожающей. Чем спокойнее и небрежнее отмахивался от назойливой мухи Мэри, тем ядовитее и истеричнее становился Зел. Между ними не разыгрывалось настоящего спора, только мелкие стычки. Кому бриться первым, или кто принесет воды, или кто храпел всю ночь напролет. Дело дошло до взрыва, когда Зел заявил, что как только кончится буран, им надо выбираться из заповедника. Мехов у них достаточно, а стрельба Мэрия, наверное, уже привлекла внимание, и их ищут. «Еще не выплакал своего уксуса», — сказал Мэри. «А тебе ни до чего нет дела», — едко отозвался Зел, и лицо его перекосилось от злости. «Ты потерял последние остатки облика человеческого. Бродишь по лесам, как зверь, сам становишься лесным зверюгой, и роя тянешь туда же». Мэри засмеялся, а Рой сунул в рот порцию жвачки. «Да и ты потерял свой прежний облик, Зел», — сказал Мэри. «Тебе пора садиться на землю в Сент-Элене и заняться фермерством. Инспектор тебе должно быть отшиб потроха. Лес теперь неподходящее для тебя место. Совсем неподходящее». «Это тебе в подходящий момент кто-нибудь всадит пулю в затылок, а я после этого еще долго буду охотиться», — ответил Зел. «И если ты думаешь, что я испугался инспектора, можешь поберечь слюну, этому инспектору недолго гулять. А если хочешь кому-нибудь советовать заняться землей, советуй Рою, это он из таких, что подыхают в свинарнике». Мэри предоставил отвечать Рою, но Рой поднялся перемешивать угли. Их молчание еще на одну ступень распалило бешенство Зела. «Ты спроси Роя, что он будет делать, когда Энди поймет, кто занимал его место последние 12 лет?» У Роя в руках было березовое полено, и оно тотчас просвистело в воздухе и шлепнулось в стену хижины. Но Мэри вовремя спустил с койки толстую ногу и столкнул Зела на пол. В напряженной позе, сидя на корточках, Рой был похож на водяного быка. Шейные мускулы у него вздулись и, казалось, сейчас лопнут. Тяжелые руки повисли по сторонам, словно гнев его обессилил. Вот-вот что-то случится. Но Мэри поднялся и вздохнул. «Ну, — сказал он и выгреб из-под койки узел с одеждой, — я приберегал это на черный день, но сегодня у нас тут черным черно». Он вытащил бутылку спирта, перешагнул через скорченного на полу Зела и потянулся за ножом, чтобы откупорить бутылку. «Не продохнешь от уксуса», — добавил он, наливая две кружки. «Вот вам. За то, чтобы сгинули, наконец, закон и порядок». Не закон и порядок, а мысли о Сент-Элене. Вот что Рою надо было залить вином. Удар Зела поразил его сильнее, чем он мог ожидать, и, казалось, перерезал последнюю ниточку, привязывавшую его к Сент-Элену. Он знал, что для него это теперь пустое место, и взялся за бутылку, сбросив всякую узду, и горечь поглотила в нем последние остатки трезвого юмора.